Глава 36. Дверь пульсирует знакомым светом. И когда мы робко проходим сквозь нее, все кажется таким, как прежде. Нежно поет свою песенку река. Вечный закат все так же играет роскошными красками. В воздухе плывут цветы. «Видите?» — говорит Фелисити, победоносно сияя. «Здесь ничто не стало хуже. Я же говорила, она просто хочет придержать силу для себя одной». Я не обращаю внимания на ее слова. Ищу что-нибудь странное, изменившееся. Девушки бегут через луг к саду за живой изгородью. Они держатся за руки, как три бумажные фигурки, вырезанные из салфетки. Ветер меняется, он несет запах роз и нечто еще. Это самый настоящий смрад, и он заставляет меня броситься вслед за девушками. «Погодите! Стойте! Фелисити, прошу, выслушай меня! Мне кажется, мы должны вернуться». «Вернуться? Да мы же только что пришли!» — насмешливо откликается Фелисити. Энн смотрит на меня с каменным выражением лица. «Мы не вернемся, пока у нас не будет силы самостоятельно приходить сюда». Рядом с ними внезапно возникает охотница. Меня это поражает. Странно, что я не слышала, как она приблизилась. Я невольно снова вспоминаю, как она предлагала мне ягоды. От этой мысли я холодею с головы до ног. Охотница проводит пальцем по окровавленному лицу Фелисити, а потом подносит палец ко рту, облизывает и улыбается. «Вижу, ты принесла жертву». «Да», — отвечает Фелисити. «Теперь ты даруешь нам силу входить в сферы?» «Разве я не обещала, что сделаю это?» Охотница улыбается, но в этой улыбке нет тепла. «Идите за мной». Я хватаю Фелисити за руку. «Тут что-то не так», — шепчу я. «Мы не должны идти». «Нет, наконец-то все идет правильно», — огрызается Фелисити, вырывая руку и бегом пуская с остальными. Я иду вслед за ними к Серебряной реке, к хрустальным рунам. Матушки нигде не видно. Но ветер доносит аромат моего детства. Пряности, дым отцовской трубки и кое-что еще. Снова то самое. Отвратительная вонь. Мы подходим к рунам Оракула, сердцу всех сфер. Ветер опять меняет направление. Дурной запах усиливается. Он как бы скрывается под воспоминанием о чем-то остром, пикантном и похож на запах мяса, гниющего на солнце. Неужели никто больше его не ощущает? «Что нам делать теперь?» — спрашивает Пиппа. «Использовать магию, чтобы провести меня на другую сторону», — отвечает охотница. «Если мы возьмемся за руки и выведем тебя, ты дашь нам силу, которая так нам нужна? Мы сами сможем приходить сюда и уходить, когда нам захочется?» «Не я. Моя госпожа. Она даст вам все, чего вы заслужили». Я настораживаюсь. «Твоя госпожа?» Фелисити в растерянности. «Все во мне кричит, требуя немедленно броситься в бегство. Я осторожно кладу руку на плечо Фелисити, и она, как будто ощутив мой ужас, тихо отступает назад. Охотница вдруг словно бы становится выше. Ее глаза чернеют, голос изменяется. Она шипит. «Идите ко мне, мои хорошенькие». Небо внезапно превращается в бушующее море мрачных туч. Охотница в одно мгновение становится огромной. Она нависает над нами и превращается в оглушительно визжащий призрак, чей развеивающийся черный плащ скрывает под собой души проклятых. Фелисити не в силах отвернуться, отвести взгляд от лица, превратившегося в череп, от глаз, превратившихся в черные овалы, окруженные красным, от острых неровных зубов. Тварь хватает Фелисити за предплечье. Рот Фелисити широко раскрывается, изобразив испуганное «О». И чернота хлынула в ее глаза, и они стали бездонными. «Нет!» — отчаянно кричу я, стремглав бросаясь на Фелисити. Мы обе валимся на землю. Фелисити дрожит с головы до ног. Ее глаза все еще остаются черными. Пиппа с криком падает на четвереньки и ползет вниз по склону холма. Крики. «Энн, помоги мне! Мы должны немедленно вернуть ее!» Мы подхватываем Фелисити с двух сторон и бежим к реке. Нам нужно обязательно найти Пиппу, Ветер теперь дует с бешеной силой. Он срывает цветы, листья, ломает ветки деревьев, и все это летит в нас. Одна ветка попадает мне в голову, зацепив щеку. Из царапины течет кровь. Темный призрак отращивает вторую пару рук, потом третью. Охотница крадется за нами, готовясь раздавить в своих объятиях. Фелисити более или менее опомнилась и бежит с нами к реке. Мы добрались до берега, но Пиппы нигде нет. Друг Энн пронзительно закричала: «Помогите!» Она смотрится в реку, вцепившись в собственные волосы. Ее отражение меняется. Вся кожа Энн покрывается отвратительными прыщами. Волосы отражения выпадают целыми прядями, а на голове вспухают красные мокрые шишки, как будто кожа хочет отвалиться от черепа. «Не смотри на себя, Энн!» — кричу я. «Не смотри!» «Я не могу! Я не могу!» Она еще ближе наклоняется к воде. Я обхватываю ее за грудь, но Энн тяжелая, мне не сдвинуть. Но потом она вдруг опрокидывается спиной на траву, потому что Фелисити с силой дергает ее назад. Глаза Энн снова становятся серыми. «Где Пиппа?» — скрикивает она, заглушив на мгновение вой ветра. «Я не знаю!» — кричу я в ответ. Что-то скользкое касается моей руки. В высокой траве появилось множество змей. Они ползут к нам, и трава вокруг них увядает и сохнет. Мы вскакиваем на большой камень. С дерева дождем сыплются груши, мгновенно гниющие у наших ног. Энн тихо рыдает. Она превращается в нечто ужасное, уродливое. «Помогите!» Это голос Пиппы, полный отчаяния. Когда мы, спотыкаясь о жесткие стебли высохшей травы, бросаемся на крик, мы сразу ее видим. Пиппа стоит в большой лодке, похожей на похоронные дроги, и ветер относит эту лодку все дальше и дальше от берега. А по берегу вышагивает призрак, и мы вынуждены остановиться. «Вот так! Вот так! Подойдите к ней!» — смеется темная тварь. «Прошу, помогите!» — кричит Пиппа. Но мы не в силах что-то сделать. Призрак отрезал нас от Пиппы. Мы не можем допустить, чтобы охотница поймала нас. Я так напугана, что могу думать только об одном — как бы вытащить всех нас обратно. «В дверь, быстро!» — кричу я. Ветер швыряет на бледное лицо Фелисити прядь ее растрепавшихся волос. «Но мы не можем ее здесь бросить! Мы вернемся за ней!» — кричу я, таща ее за руку. «Нет! Не оставляйте меня!» Пиппа падает на нос лодки. Она глубоко погружается в воду под ее весом. «Пиппа! Нет!» Я выкрикнула это во все горло, но уже поздно. Пиппа прыгает в реку, и вода мгновенно смыкается над ней, и поверхность воды становится гладкой, как лед, и лишь отзвук слабого, сдавленного крика доносится до нас. Я вспоминаю свое видение в тот день, когда у Пиппы случился припадок. Я ведь тогда увидела, как ее затягивает под воду. И вот теперь я с необъятным ужасом понимаю, наконец, весь смысл этого. Разъяренная тварь завывает, и тьма с визгом кидается к нам. «Пиппа! Пиппа!» — кричит Фелисити, срывая голос. «Фелисити, мы должны уйти! Скорее!» Призрак совсем близко. Времени на раздумье не остается. Я могу только действовать. Я дотягиваюсь до двери света и просто выдергиваю девушек в пещеру, где свечи мигают и потрескивают, догорая. Мы все здесь, и, похоже, нам ничто не грозит. Но на земле лежит неподвижная Пиппа. Ее тело начинает непроизвольно дергаться. Энн робко зовет ее: «Пиппа! Пиппа!» Фелисити рыдает. «Ты бросила ее там! Ты ее бросила!» Последняя свеча шипит и гаснет.